Текст Святого Писания, который я хочу прочитать перед нашей общей молитвой, записан. Евангелие от Матфея, 16 глава, очень хорошо знакомое место Святого Писания. Стих 18. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 текст. Я прочитаю часть этого стиха. Слова нашего Господа Иисуса Христа. Послушаем их. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Братья и сестры, вот короткий текст моей проповеди. Я как бы тему обозначил этой проповеди. Это церковь Христа. Какие два аспекта я хочу затронуть, проповедуя на эту тему? Первое – это спасение людей. И второе – это церковь Христа. Вне всякого сомнения, что все люди на земле безнадежно больны, сами по себе никогда не смогут спастись. Результат греховной болезни – смерть. И духовная, физическая смерть, и личностная смерть. То есть погибель души. Дорогие братья и сестры, что сделал наш Господь Иисус Христос, чтобы спасти людей? Об этом очень много говорит Святое Писание. Я прочитаю только некоторые тексты Божественного Слова. Послушаем слово из послания апостола Павла к евреям. 1 глава, 3 текст. «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Что сделал Иисус Христос? Дорогие братья, Он совершил собою очищение грехов. Если бы люди сами по себе могли иметь надежду на спасение без Бога, нет необходимости приходить Иисусу Христу. Другого пути не было. Пришел Сын Божий для того, чтобы совершить очищение грехов. Наши грехи, Писание уверяет, они разделили человечество с Богом. Вот один из текстов Святого Писания. Книга пророка Исаия, 59 глава, 2 текст. «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от нас, чтобы не слышать». Христос раз и навсегда устранил эту преграду. Если грехи, преграда, стена, пропасть для общения с Богом, ее надо устранить, чтобы нам иметь общение с Богом. Кто это мог сделать? Писание говорит, не нашлось. Ни на небе, ни на земле. И когда Иоанн получил откровение, апостол Иоанн об этом вопросе, он много плакал. Но ангел, давший ему откровение, говорит, не плачь, вот муж из колена Иудина, лев из колена Иудина, он может снять печать этой запечатанной книги. Он агнец Божий, закланный от создания мира. Он имеет на это право, он это совершил. Он устранил эту преграду. Послушайте, что говорит Библия о том, как это совершал Христос. Книга пророка Исаии, 53 глава, многие знают ее наизусть. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем». 11 текст свидетельствует, «Он, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Братья и сестры, Христос пришел на эту землю для того, чтобы взять наши грехи на себя, понести их и на кресте пригвоздить их для того, чтобы мы навсегда получили освобождение от них. И сделались невиновными перед Богом, имели доступ во святое святых, то есть в личное общение с Богом. Вот еще один текст, свидетельствующий о том, как это совершил Господь. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 15 глава. Мы читаем: «Христос умер за грехи наши». Апостол Иоанн в своем первом послании во второй главе говорит: «Он есть умилостивление за грехи наши». Апостол Петр подтверждает эту мысль во второй главе первого послания. «Он грехи наши сам телом своим вознес на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды». Как Писание рассматривает человека, у которого удалены грехи, уничтожены кровью нашего Господа Иисуса Христа? Как и Писание говорит, брошены в пучину морскую. Как о таком человеке свидетельствует Писание? Как Бог теперь на этого человека смотрит, с которым раньше не мог иметь никакого общения, и мы также про лицо Господа не могли являться? Послание к римлянам. Братья и сестры, я цитирую далеко не все тексты Святого Писания, их гораздо больше. 4 глава, 7 стих. «Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты». 8 текст. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Без всякого сомнения, что человек, который не имеет своей и не чувствует ответственности перед Богом, не имеет в себе сокрушения в своих грехах перед Богом, не судит себя за свои беззакония, не способен каяться за свои грехи, братья и сестры, он не может получить прощение, он не может получить оправдание. Преграда между Богом и им никогда устранена не будет. Только сокрушенное сердце, озаренное Духом Святым, просвещенное Евангелием, способно каяться перед Богом, умиляется от слов благодати, и человек идет за прощением. Если человек этого не делает, он горд. Он не нуждается в крови. Он Иисуса Христа, он не видит своего погибельного, безнадежного состояния. Я вспоминаю один пример из книги Вильгельма Буша «Иисус, наша судьба». Кстати, кто ее не прочитал, советую всем прочитать. Один богатый христианин по названию, он вообще сельский тружник и сам крестьянин, особо не нуждался ни в пасторском наставлении, ни в благочестивом поведении, ни в покаянии, хотя считал, что он ведет порядочный образ жизни. Однажды он сильно заболел. Он послал свою жену послать за пастором, известным в той местности. Пастор пришел к нему сразу же по его просьбе. Больной говорит: «Я хочу причаститься, а может быть, я не выживу». Пастор посмотрел на него внимательно и говорит: «Мне очень жаль, но, по всей видимости, вы пойдете в ад». Повернулся и ушел. Буря негодования у этого крестьянина вырвалась вслед уходящего пастора. И это пастор, это человек, который должен пищись о стаде Господнем, негодовал он. Но пастор, не поворачиваясь, ушел. Больному становилось хуже. Он начал свою жизнь проверять и вдруг вспомнил свои грехи, о которых никто не знал. Его начала судить совесть. Он на третий день подозвал свою жену и говорит: «Позови мне снова пастора. Мне становится хуже, я хочу еще с ним побеседовать». Когда пастор пришел, он говорит: «Да, похоже, что я попаду в ад. Я сделал много грехов. Я хочу покаяться, чтобы не попасть в это место мучения». Пастор внимательно посмотрел на него и говорит: ваше покаяние вынужденное. Вам ничего не остается делать, как только каяться. Вы туда точно попадете. Повернулся и ушел. Этот крестьянин пришел просто в ярость от негодования на этого пастора. Но пастор хорошо знал, что он делает. Побушевав немножко, этот человек начал рассуждать над словами пастора. Он увидел, что в его сердце нет никакого осуждения своих грехов. Он просто не хотел идти в ад. Но он никогда не чтил Господа Иисуса Христа. Он никогда не ходил перед Ним в благоговении. Он никогда не почитал Сына Божьего. Он себя-то и грешником не считал. Ему единственное, что не хочется идти в ад. Но он не оценил страдания нашего Спасителя. Он начал осуждать день за днем. И слезы ручьем потекли у него по щекам. Он увидел себя безнадежно потерянным, погибшим навеки. Он подозвал жену и хриплым голосом говорит: «Зови скорее пастора». Она говорит: «Я уже не пойду». «Нет, ты зови». «Я не могу». «Ты снова его прогонишь». «Нет, жена, зови пастора». И когда пастор пришел, он пришел сразу же, хотя было уже поздно, присел у его постели, и больной начал плакать и сокрушаться о своих грехах. Дорогие братья и сестры, пока человек не увидит свою личную вину перед Богом, он не сможет получить оправдание. Для него кровь Иисуса Христа напрасно пролита. Он не оценил того, что совершено было на Голгофе. Он не понял, какая страшная преграда стоит между человеком и Богом, которую устранил только Иисус Христос. А каким образом? На Голгофе. Братья и сестры, мы сегодня можем читать тексты Святого Писания, как умирал наш Христос. Его вели избитого в терновом венце, окровавленного. Над ним глумились, как хотели, и вели на Голгофу. Он нес крест. Это кто? Это тот, который творил все миры, всемогущий Бог, облегшись в человеческую плоть, зная, что мы никогда не получим спасения, пришел на эту землю для того, чтобы взять грехи наши, как Писание говорит, на себя, о чем мы с вами сейчас читали несколько текстов, а мы можем главы читать об этом. Это делал Христос. Братья и сестры, Писание говорит, Он лица своего не отворачивал от бьющих его. Он все плевки принимал на себя. Страдая, не угрожал, Писание говорит, но предавал то судьи праведному. Он молился на Голгофе такими словами, будучи прибитый по рукам и ногам, прости им, ибо не знают, что делают. Так умирал царь царей, так умирал наш Бог, наш Христос Иисус. Дорогие братья и сестры, как умирают люди? Я позавчера был в Москве. Там готовился митинг около иракского консульства, посольства, потому что вчера был приведен в исполнение приговор над президентом Ирака Саддамом Хусейном. Его вчера повесили. Его тело безжизненно было опущено, накрыто простынями. Говорят, что транслировали все по телевизору. Буря негодования и возмущения людей. Я как-то прочитал маленькую заметку выступления Саддама Хусейна. Он требовал отмены казни через повешение. Он сказал: «Я генерал и должен умереть как генерал. Для меня это слишком унизительная казнь, повешение». Но его все-таки повесили. Братья и сестры, люди по-разному оценивают эту казнь. И там и родственники его. Я не хочу об этом судить. Но я хочу сказать, дорогие братья и сестры, как умирал наш Господь. Если бы, наверное, у этого человека, Саддама Хусейна, была возможность, была власть и сила избежать этой казни, я думаю, что он, скорее всего, бы не был вчера повешен. У Христа были все возможности, братья и сестры, даже на Голгофу ногой не ступить, все возможности. И когда человеческая мышца попыталась преградить дорогу на Голгофу рукой Петра, когда Петр взялся за меч и хотел отсечь голову рабу, Малху по имени, который один был из тех, кто арестовывал нашего Господа, Христос сказал: «Петр, вложи меч в ножны». Или ты думаешь, я не могу умолить Отца моего Небесного, и Он пошлет мне 12 легионов ангелов. Братья и сестры, защита готова была спуститься с неба. Один только возглас нашего Господа Иисуса Христа, и все на этом конец, это мрак. Люди повержены были бы, все перед Ним. Братья и сестры, но Он шел на Голгофу добровольно. Братья и сестры, Его не просто, как вешают людей, казнили. Его прибили ко кресту. Самая страшная и мучительная казнь, которую только могли придумать люди, ее перенес наш Христос. Как агнец шел на Голгофу безропотно. Братья и сестры, и что человек ему уготовил, что человек хотел, то Христос и принял. И даже об одежде его бросали жребий. Как надсмехался ад, и люди вместе с ним над Сыном Божиим, братья и сестры, который брал на себя все наше беззаконие, все наши грехи, если мы этого не поняли, братья и сестры, если мы не оценили страдания нашего Господа Иисуса Христа, то это только результат того, что мы каяться не способны. Мы бесценим Спасителя. Братья и сестры, небо оценило, Отец Небесный оценил его страдания. Он поставлен превыше всего, Писание говорит, превыше всего, превыше всякого имени, дано имя Господа нашему Иисусу Христу. Он занимает самое высочайшее положение на небе. Писание говорит: «Увенчан славою Иисус». Вот кто наш Господь. Братья, дорогие сестры, это первый аспект. То есть невозможность нашего спасения без Христа, Его безграничная любовь, Его крестная смерть и наше глубокое покаяние, то есть сознание своей вины, чтобы мы могли видеть, что и грехи наши прибивали креста на Голгофе, наша молитва покаяния, вот что дает нам право на спасение. А вторая мысль, дорогие братья и сестры, или второй аспект моей проповеди, очень важный. Христос сказал: «Я создам церковь мою». То есть Он пришел пострадать за грехи всех людей. Это всеобщее спасение. Каждый человек в своей личной молитве, сокрушаясь перед Богом, каясь в своих грехах, может получить спасение. Небо открыто. На любом континенте. Любым народам, и маленьким, и большим, и взрослым, и детям, всем дано право на спасение. Преграда устранена кровью Иисуса Христа. Это самое надежное средство для спасения. Братья и сестры, но Христос пришел не просто спасти людей. Не просто. Да, это была Его цель, одна из Его целей, но самое главное. Христос об этом сказал еще до своих крестных страданий. Я на это делаю большое ударение, братья и сестры. Я создам церковь мою. Это народ особый, как Писание говорит, ревностный добрым делам. Братья и сестры, это такой духовный организм. Это такая структура с таким порядком, какого нет ни в одном государстве быть не должно. Это свет для всех народов, церковь нашего Господа Иисуса Христа, для всех людей абсолютно. Братья и сестры, каким образом? У нас сегодня существует такое поверье или распространяется такое понимание. Братья и сестры, я получил спасение, и достаточно. Я встречал таких людей, когда я задаю вопрос: вы верующие, да? И вы водное крещение приняли, да, а какой церкви вы принадлежите? Я, говорит, никакой не принадлежу. Я принадлежу Вселенской Церкви. Братья и сестры, это совершенно неверное понимание. Да, Христос может спасти человека по его вере в любом месте. И если человек сам обратился к Богу, прочитал Евангелие в тюрьме ли, в поселке ли, где совершенно все безбожники, Бог спасает и такого человека, как того на кресте, который воззвал Господу о помиловании и был прощен. Бог спасает. Братья и сестры, но у Бога цель. Он церковь свою создал на земле. Я создам, то есть это вопрос будущего, братья и сестры. Своей кровью Он искупил людей, а дальше Он создает из нее церковь вселенную, а на земле, братья и сестры, это церкви во множественном числе на всех континентах. Это духовный организм. Без этого совершенно быть невозможно. Братья и сестры, я хочу сказать одну важную истину. Если человек получил прощение грехов, если он рожден свыше, он не может оставаться один. Не может. Это совершенно исключено. Совершенно. Если только обстоятельства не позволяют ему быть с народом Господним, он будет один. Но если человек обратился к Богу, он будет сразу же искать своего единомышленника. Потому что это принцип Евангелия. Это принцип церкви. Так Христос определил быть вместе. Он и своим апостолам это заповедал. И мы чувствуем эту внутреннюю тягу быть в общении. Братья и сестры, разве это не так? Оторви нас немножко от церкви, и мы затоскуем. Мы не можем без церкви. Мы все съединены. Почему? Потому что Писание говорит, все вы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены. Все напоены одним духом. Куда вы погружены? В церковь нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, это такая связь, которую разорвать нельзя. Вот мир будет бросать все раскаленные стрелы адские для того, чтобы разорвать эту структуру церкви. Христос говорит, но врата ада ее не одолеют. Помню, из наших старых членов, может быть, сейчас немного их уже осталось, в Кузьмино, где мы собирались, висел текст. Здание недостроенное. Сверху слова «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Стрелы, летящие в эту стену и ломающиеся, и как бы капли крови вот обозначены на этом тексте. Братья и сестры, я запомнил этот текст с маленького возраста. Вот как научился ходить на собрание, так я его видел. Сколько нас гоняли, братья и сестры, сколько нас вытаскивали с этого дома, в конечном итоге его опечатали, конфисковали. Этот текст там остался в запечатанном молитвенном доме, а нам пришлось собираться по лесам. Братья и сестры, что нам говорили власти? Как нам говорили атеисты? Молись дома. Молись дома, братья и сестры. Это говорили мне, это говорили всем нам. Не ходи в церковь. Не ходи. Пойдешь, будем судить. Братья и сестры, первая статья, по которой меня обвинили, 227-я, вовлечение детей несовершеннолетних под видом религиозной деятельности. Я прокурору говорю, да я не под видом, я человек верующий, я служитель церкви, я своих детей туда веду. Это не твои дети, а государственные, мы их будем воспитывать. Братья и сестры, так нам раньше говорили, а мы шли в церковь, дома сиди и своих детей дома воспитывай. И учи, а в церковь не води. Еще раз, последний раз предупреждаем, еще раз дети появятся в церкви, значит, будешь привлечен к уголовной ответственности по этой статье. Братья и сестры, как мы реагировали? Мы брали наших детей за руки. Кого не могли вести, брали на руки. И куда? Мы шли в дом молитвы. Дети наши принадлежали Господу. Сколько наших братьев сидело, а некоторые не вышли из тюрем за то, что ввели. И сестры наши, которые воспитывали детей, которые учили их и приводили в молитвенный дом родителей своих детей, сколько судили за это. Братья и сестры, устояла церковь. Я вспоминаю этот текст, его, наверное, давно уже нету. Его давно нету. Мы уже в другом месте собираемся, а церковь стоит, братья и сестры, и она гораздо больше распространилась. Христос так сказал, я создам церковь мою. Братья и сестры, структура церкви это не как в государстве. Вот представьте себе анархию в государстве. Нет управления, нет закона. Да какое там государство? Предприятие любое. Сможет ли это предприятие устоять, если там не будет строгой организованной структуры? Да никогда. Братья и сестры, но церковь гораздо строже, чем любое предприятие, потому что сам начальник, сам глава церкви, наш Господь Иисус Христос, у Него свои порядки, у Него свой закон для церкви, и Он создал эту церковь, братья и сестры, Он не просто спас людей и пустил их на все четыре стороны, Он их всех в церковь повлек. Для чего? Братья и сестры, это нужно для Бога, это нужно для нас с вами, это нужно для победы над адом. Должна существовать церковь, а не просто общество спасенных и рассеянных людей. Вот этого хочет сатана. И Христос однажды сказал: «Петр, Петр, я молился о тебе, потому что сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился, чтобы не оскудела вера твоя». Послушайте, как Святое Писание, я тоже сегодня далеко не все тексты прочитаю, говорит о церкви. Вот некоторые из них. Деяния святых апостолов. 9 глава, 31 стих. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Святого Духа умножались». Братья и сестры, и этого времена страшных гонений. Церкви находились в покое, то есть внутренний покой, внутренний мир – и просвещение от Духа Святого, они умножались. Еще один текст. Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава. «Он поставил одних апостолами, других пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела, то есть церкви его». Апостол Павел в послании Коринфянам, первое послание, 14 глава, он так пишет: «Если вся церковь сойдется вместе, то есть это хорошо, но в этой церкви будет не организованный порядок, а хаос. Например, все будут говорить языками, и войдет к вам кто не знающий или неверующий, то есть в церкви беспорядок, то не скажет ли этот незнающий, который живет в государстве том, и привык, может быть, к порядку, скажет: не беснуетесь ли вы? То есть такого быть не должно. Церковь – это строгий институт божественного происхождения. Но когда один пророчествует, другой поет, а духи пророческие послушны пророкам, там устройство, там мир – и Дух Святой действует на этого человека, и он говорит: «С вами Господь!» Падает ниц и поклонится Богу. И апостол Павел говорит так: в церкви должно быть все благопристойно и чинно. Братья и сестры, я хочу сегодня сказать о том, насколько важно существование церкви. И это Божие определение. В церкви Господь тоже свой порядок определенный заложил духовный. Я сегодня не могу по краткости времени говорить о всех порядках и всем устройстве церкви, но только о некоторых. Например, если он поставил одних пастырями, учителями, пророками, евангелистами, апостолами, какую ответственность несут ответственные? Пастыри, скажем. Петр в своем послании пишет: «Я сопастырь и свидетель страданий Христовых. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Как мы должны пасти? Те, которые имеют от Господа это право, как обязаны дать отчет Богу. Братья и сестры, а что же к овцам говорит Писание? А Слово Божие говорит: так же и младшие повинуйтесь пастырям. Ибо каждый за себя даст отчет Богу. То есть есть определенный порядок и устройство. Братья и сестры, вот еще некоторые тексты. Когда вы сходитесь, апостол Павел тоже в этом же послании к Коринфянам в 14 главе говорит: И у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение. Все сие да будет к назиданию. То есть проповедь Евангелия, молитва, песнопение – это неотъемлемая часть церкви, братья и сестры, и это устроил Бог. Это устроил Бог. Послушайте, как апостол Павел пишет свое послание Галатам. Павел, апостол, я просто цитирую сейчас это место, не открывая наизусть, избранный не человеками и не через человеков, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. И все находящиеся со мною братья, церквам галатийским, братья и сестры, не спасенным людям, не спасенным, не рассеянным, не просто получившим искупление кровью, принявшим где-то крещение и так дома у себя потихонечку проводят образ жизни, это люди. Нет! И все со мною, братья, церквам галатийским, вот к ним послание, как они должны себя вести. Как они должны поступать, братья и сестры. И если бы Писание так не говорило о церкви, мы бы столько времени не уделяли. Это важно. Я почему, братья и сестры, об этом говорю? Потому что сегодня тенденция, которая идет к нам широкой волной, это рассеет наследие Господне, обесценит страдания нашего Господа Иисуса Христа и нас с вами всех разъединить. Я вам приводил это уже пример. Меня пригласили проповедовать в одну большую церковь. 5000 членов церкви. 5000. Я когда узнал, я сильно оробел. Я побеседовал с пастором, и я говорю, и все члены церкви вашей сегодня будут? Он говорит, да что вы. Хотя, говорит, мы по всем разослали пригласительные. По всем. Я увидел в этом городе, братья и сестры, широкие рекламы со своей фотографией и с темой моей проповеди. Я вообще оробел. Я совершенно это не планировал. И не думал об этом, но это за меня спланировали, это было в Германии. Братья и сестры, я говорю, сколько ж будет, это большой молитвенный дом, большая церковь. Пастор посмотрел на меня и говорит, ну, я надеюсь, человек 50 придет. Каково же его было удивление, когда пришло человек 150, может быть, побольше. Он настолько был удивлен. Я говорю, а где остальные? Они приняли крещение и ходят по праздникам. Дорогие братья и сестры, эта волна сегодня идет и к нам. Разъединить, разбить устои церкви. Но Христос сказал, я создам церковь мою. Братья и сестры, как нас хотели рассеять. Посмотрите, сегодня у нас какое слаженное братство. Вот мы сегодня о всех отделах молимся. Какое ходатайственное служение. Мы убедились, как это важно. Пойдут ли двое, не сговорившись? Если двое согласятся, просите, о каком деле будет, а если весь народ подключается к молитвам, ходатайственным молитвам. Братья и сестры, сколько мы молились за Туркменистан, закрытая зона. Как туда Евангелие пронести, у нас там братья, братья и сестры, сколько депортировали оттуда наших братьев, конфисковав их имущество. Похоронили президента Туркменистана Ниязова вот совсем на днях. Вот под Новый год какие-то события такие грандиозные, мировые, об этом весь мир говорит. Как? 66 лет, полон силы, он вроде не собирался умирать. Братья и сестры, мы никогда не злорадствуем. В отличие от всех людей, вот сегодня сколько негодует на казнь, Саддама Хусейна, братья и сестры, мы никогда не выражали свое негодование на гонителей. Мы всегда за них молились. Вот наше отличие от этого мира – это позиция церкви. Если мы ходатайство наше писали не для того, чтобы людей обвинять, чтобы в тюрьмы сажали за их беззаконные дела, нет, мы обличаем их и призываем их к покаянию, братья и сестры. Это вот позиция церкви. А вот Господь сегодня совершает великие дела, братья и сестры, для того, чтобы и туда, может быть, легче весть Евангелия проникала вот в эти мусульманские страны. Дорогие братья и сестры, все в руках нашего Господа. И вот церкви, они должны находиться в божественном покое, и при освящении Духа Божия они должны размножаться. Не уменьшаться, братья и сестры! Не уменьшаться, а умножаться. Умножаться. И об этом надо заботиться. Вильгельм Буш приводит такой пример в одной из своих статей. Был такой император Диоклетиан приблизительно 300 лет после рождения Иисуса Христа. Он говорит, что этот человек был сначала рабом, но сделал удивительную карьеру в своей жизни, стал богатым человеком, а потом стал императором Великой Римской империи. К христианам он относился очень хорошо, он знал эту жизнь. Но у этого императора был друг или советник, так можно выразиться, государственный советник, его звали Галлиус. Он однажды так, между прочим, говорит Диоклетиану: «Христианство умножается, на это надо обратить внимание». «Да что тебе до христианства? 250 лет с ним ничего не смогли сделать, хотя уничтожали христиан. Пускай себе живут. А ты знаешь, Диоклетиан, что они другого почитают царем? Иисуса Христа. Этого нельзя оставлять без внимания. Если их станет больше, это угрожает и тебе». Диоклетиан совершенно не хотел его слушать. Но этот настойчиво и настойчиво раз за разом ему говорил: «А знаешь ли ты, — сказал он однажды Диоклетиану, — что этот народ очень гордый. Они говорят, что они Духа Святого имеют, они не такие, как другие. Это высокомерный народ. Без внимания тебе, государь, нельзя оставлять этих людей». Братья и сестры, и тогда был издан декрет, подписанный Диоклетианом: «Всем христианам разрешается верить в своего Спасителя, но запрещены общественные собрания христиан». Указ был подписан. Братья и сестры, когда по Римской империи был разослан этот указ, старейшины, ведущие тогда церкви, были собраны вместе для того, чтобы рассмотреть, как им следует реагировать на указ президента. Знаете, братья и сестры, что они сказали? Собравшись вместе, я даже процитирую, братья и сестры, похоже, что это исторический фрагмент. Они приняли такое решение: «Христианам необходимо собираться для молитвы, пения, проповеди, слушания Слова Божьего и пожертвования». Они вынесли это определение наперекор императорскому указу. И служения продолжались. Галлиус ликовал. «Вот видишь, — сказал он Диоклетиану, — они совершенно не почитают тебя. Они совершенно не реагируют на указы императора». Братья и сестры, началось одно из жесточайших гонений. Это было последнее гонение, самое жестокое, на христиан. Да, кстати, под этим, в этом декрете было указано: если кто не послушается этого указа, только одно – смертная казнь. Братья и сестры, ну, не запрещалось же верить во Христа. Сиди дома, молись, пой. Кстати, история говорит о том, что многие так и сделали. Они оставили богослужение. Братья и сестры, ну, я хочу сказать на реакцию церкви того времени, на реакцию старейшин и те, которые ходили на богослужение, и многие из них лишили жизни. У них была такая реакция: считать оставивших собрание отпавшими от Христа. Такая была формулировка. Считать людей, переставших ходить на собрание, отпавшими от Христа. Братья сегодня и сестры, сегодня нет гонений. Нет гонений. Сегодня даже нам штрафы не дают. В тюрьмы нас не сажают. Братья и сестры, как мы посещаем наши собрания? Как мы чтим нашего Господа Иисуса Христа? Как мы смотрим на Его голгофскую жертву? Не коммерция ли сегодняшнего дня отрывает нас от служения Богу, отрывает нас от церкви. Не суета ли сегодняшнего дня делает нас равнодушными в посещении богослужений, тех, за которые братья наши умирали и отстаивали свободу во Христе, шли на смерть, но не оставляли своих собраний? Как и Павел говорит, не оставляйте своего собрания, как есть у некоторых обычай. Братья и сестры, сегодня это стало повсеместно по всему миру. Кстати, мы впадаем в большое искушение, братья и сестры, хотя у нас фанатека неплохая, но у нее есть большие особенности, весьма отрицательные, весьма. Они отрывают нас от общности с народом Господним. Братья и сестры, я с большим сожалением смотрю и на своих детей, которые лучше включат магнитофонную кассету и будут слушать в машине, нежели петь. Дома звучит эта музыка, она, с одной стороны, неплохо, братья и сестры, но когда у нас нет общности, когда наш дух не сливается в пении, в молитве, в проповеди Евангелия, мы с вами разобщаемся в духе. Нас еще удерживает форма наших богослужений, братья и сестры, но где-то есть разобщение. И начнись какие-то гонения, побегут люди. Побегут. Даже штрафы не захотят платить. Потому что мы не оценили того, что совершил Христос. Мы не сплотились в единую церковь, как должно. Братья, дорогие сестры, Христос сказал: «Я создам церковь мою. Врата ада ее не одолеют, враг будет вести работу против церкви. Он хочет оторвать нас по одному, а нам надо сплотить наши ряды». Сплотить. Помните такой псалом, мы поем? Кстати, он так редко звучит на наших собраниях. «Церковь Божья, поднимайся, встретить Бога собирайся. Он готовых лишь возьмет, скоро наш Христос придет». А другой псалом мы поем: «Против церкви воздвигнут вал». Она крепость в кольце блокады. Сколько раз сатана бросал к ее стенам все силы ада. Братья и сестры, церковь неодолима, когда она едина во Христе. Пусть Господь нас благословит еще больше в будущем году сплотиться в лице нашего Господа Иисуса Христа друг ко другу. Мы сроднены большим братством Международного Союза, сроднены, братья и сестры. И у нас хорошая структура, вот, организованная структура братства, и нам надо сохранять нашу духовность и наше единство с Господом, чтобы это не потерять. Да поможет нам в этом Господь. Братья и сестры, мы сейчас помолимся. Простите, что мы немножко затянули собрание, но оно последнее в уходящем году. Пусть Господь исполнит нас Духом Святым, и да поможет Он оценить то, что совершил Христос, а мы в благоговении потом будем совершать заповедь хлебопреломления. Аминь. Помолимся Богу нашему. Христу Спасителя, к рукам Его с любовью простертым, чтоб весь мир в объятиях спасти. Спеши, душа моя, святое мыться кровью, и в ней спокойствие и радость обрести. И в ней спокойствие и радость обрести. Любви Твоей безмерной, и научи всегда Его носить в сердце. зажечь.